Глава 41. Падаю с обрывистого склона, царапая камнями и корнями спину, ноги и локти. Уже представляю, как окажусь в ледяной воде, или чего доброго еще попереломаюсь о каменный выступ, который я видела сверху. Но приземление оказывается совсем не таким, как я ожидала. Мягким, немного резким и... мокрым? Но мокрым не в плане того, что я падаю в воду. Я оказываюсь прижата к влажному телу мира, которое беспокойно смотрит на меня. Я не знал, что хозяйкам еще нужно уметь летать. С лукавым прищуром говорит он. С бешено колотящимся сердцем хватаюсь за его шею, утыкаюсь в его грудь и понимаю, что не могу сдвинуться. Испугалась. А так мокро, но спокойно. Я на 150% уверена, что он меня удержит и больше не даст упасть. «Давай ты в следующий раз будешь делать что-то похожее, только точно зная, что я рядом». «Я знала, что ты рядом. Сперва хочу ответить я. А потом понимаю, он же наверняка подумает, что я за ним подглядывала. Вот стыдобата». В следующее мгновение до меня доходит еще один момент, делающий ситуацию еще более неловкой. «Он же... он голый! И вот что мне теперь делать?» Слезу, не буду знать, куда глаза прятать, а так прижимаюсь к нему бесстыдно. «Поставь меня, пожалуйста», — прошу я. Сразу отвернусь и соберу то, что осталось от собранной травы. Это же не будет глупо выглядеть. Будет. Чёрт. «Не-а», — вибрирует у меня под ухом. «Пока не убежусь, что с тобой все в порядке, не поставлю». «Со мной все хорошо». Пытаюсь отговориться я, но понимаю, что вру. Уже сейчас чувствую, как жжет спину и содранные локти. Еще и себя лечить придется. Я так и поверил. Скептически хмыкает мир и куда-то меня несет. Я видел, как ты падала. Там точно не может быть все хорошо. Видел? Так он знает, что я за ним подсматривала. Ох-ох. Чувствую, как краска заливает мое лицо, хотя я не особо склонна к этому. Как в глаза смотреть буду? Почему-то ловлю себя на мысли, что когда я рядом с миром, внутренняя хозяйка, которая так серьезно поставила на место мужчину, что пришел с угрозами, куда-то прячется. Остаюсь я, старая Дарина, которую бросили в день свадьбы и которая совсем-присовсем не знает, что делать, потому бежит от проблемы решения вопросов. Мир крепко, но очень аккуратно держит меня и заносит под сень деревьев. Несет так, будто я вешу, как пушинка. Но при этом создается ощущение, что своими руками он пытается защитить меня от любой возможной опасности. Меня аккуратно опускают на скамью. Я жмурюсь, чтобы не смотреть, но все равно приоткрываю глаза, когда слышу тихую усмешку мира. Не знаю, то ли радоваться, то ли расстраиваться, но он в штанах. Похоже, успел надеть, пока я отворачивалась. Но даже так он выглядит... выглядит как мужчина, который точно не может быть обделён женским вниманием. Мир приносит небольшой тазик с чистой водой и тряпицей. Похоже, мы поменялись местами. Не надо, я сама пытаюсь забрать у него ткань. Но он уводит руку и практически ласково перехватывает моё запястье. Ещё как надо, ты до сих пор вся дрожишь. С легкой улыбкой говорит он. «Я сейчас промою, а ты потом мне скажешь, что где взять для обработки. Договорились?» Вынужденно киваю. Пальцы и правда дрожат. Мир осторожно, немного неловко поднимает мои рукава. Его действия могли бы со стороны показаться неумелыми, но он явно проделывал подобное не один раз. Просто наверняка на поле боя он не задумывается о том, чтобы причинить как можно меньше боли. А сейчас он старается. Может, даже слишком. Закусываю губу, когда прохладная вода касается ссадин на локтях, предплечьях и ладонях. Раны не особо глубокие, но неприятные. Такие, которые могут потом долго соднить. В какой-то момент мне кажется, что рука мира замирает, как будто он о чем-то задумывается. Его брови на миг сходятся на переносице, а потом он возвращается к своему делу. Что-то не так? С руками мир справляется быстро, а потом присаживается у ног. «Позволишь?» — сначала спрашивает он. «Да там... ничего нет, хочу сказать я, но не успеваю, потому что он уже снимает с меня сапожок. «Почему ты упала? Оступилась? Подвернула ногу?» «Что, уже не думаешь, что летать училась?» Смеюсь я. «Так всё-таки...» Мир осматривает лодыжки на предмет растяжений. «Но там всё хорошо. Там была... ворона? Да, кажется, ворона», припоминаю я. «Я просто испугалась». Мир хмыкает под нос, но никак не комментирует. «Но ведь в сад не может проникнуть никто и ничто, что угрожало бы ему, так? Значит, и эта ворона просто животное. Испугалась чего-то или просто резко взлетела? Я сама виновата, что упала». «Тут только небольшие царапины на голенях. Больше нигде не болит». Только дождавшись того, что я помотаю головой, он продолжает. «Говори, где мазь искать целебную?» «У меня в шкафу, на второй полке справа», — говорю я. «Только аккуратно, не разбей там ничего». Это такое богатство, оставшееся от Едвиги, что я ни за что не хотела бы с ним расставаться. Чуть ёрзаю на скамейке, спину жжёт, а ткань липнет к ссадине. Сама с этим справлюсь. В баню пойду и промою. И нет, я не хочу даже представлять, как моих лопаток касаются пальцы мира. Опасно это. Не хочу. Но представляю, отчего по телу пробегают мурашки. Мир приносит мазь и деловито покрывает ею доступные ссадины. Он вроде и касается открытых ран, но делает это настолько легко, что я практически ничего не чувствую. Вот так. Мир закрывает склянку и ставит её на стол. «Поиграл в лекаря?» — спрашиваю я с улыбкой. «Отлично, а теперь садись. Будем заниматься взрослыми ранами. А то после купания тебе нужно поменять повязку». Я, чуть качнувшись, встаю. Испуг даёт о себе знать слабостью в ногах и теперь отходняком от напряжения во всём теле. Но когда мир уже явно готов поддержать меня, качаю головой. Всё хорошо. Он занимает моё место, а я иду за нужной мазью, когда мне в спину летит раздражённая: «Стой!»